Глава 11. Чита стояла, прислонясь к стене, и видела, как лица мужчин, ее брата и Мои, побелели от страха. Они стояли у окна, вглядываясь в темноту. Лунный свет падал прямо на них, и Чита испугался. — Кто вытащил тело из земли? — прохрипел Мои. — А ты думаешь, кто? — огрызнулся Риф. — Желтолицый дьявол! Мне пришлось укокошкать его! — Но и у тебя тоже теперь рыльце в пушку, прикончил полицейского. Мой отошел от окна, обливаясь холодным потом и трясясь. Я не хотел его убивать. Все получилось как-то само собой, помимо воли. — Тогда объясните этот судье, — проговорила Чита. — Заткнись, дура! — рявкнул Риф. — Я еще доберусь до тебя. Ты завалила дело. — Ой, юноша, вы что-то сказали, — хихикнула сестрица. — А Мой, пошатываясь, направился в комнату Керри. Когда он вошел, Керри побледнела и встала около колыбели сына. Глаза женщины, когда она смотрела на вошедшего, расширились от страха. Тот закрыл за собой дверь. Он все еще держал в руке пистолет, и Керри страшно испугалась за ребенка. — Не бойтесь, но у нас неприятности, слышите меня? Женщина с трудом постаралась сосредоточиться. — Да, я слушаю. Кругом полиция. А я нечаянно убил полицейского. Увидел что-то шевелящееся в песке и выстрелил. Знаете, никого не приходилось в жизни убивать. Вы не поверите, конечно, но это правда. Теперь беда. Вы, дитя, тоже в опасности. Хотелось бы вам помочь, но те двое безжалостны. Я хочу узнать, вы мне все еще верите? Керри подняла глаза на перепуганного итальянца. — Да, я на вашей стороне, — подтвердила женщина. Мое глубоко вздохнул. — Жить мне осталось недолго, это ясно. Но вас я постараюсь вызволить отсюда, если удастся, — сказал он. Потом вышел и закрыл с собой дверь. В гостиной Риф все еще стоял у окна, а Чита садилась на кресло и курила. Видимо, Риф качнулся вперед и спросил, «Какого дьявола нам здесь торчать? И как выбраться наружу?» Несмотря на резкость, голос Рифа прерывался от страха, что вызвало смех Читы. «Нам нужно взять машину и лезть на пролом», — сказал Мое, хорошо понимая бессмысленность и опасность подобного шага. Ему уже ничего не хотелось. Лишь бы скорее все кончилось, сесть в машину и помчаться навстречу опасности. Если убьют сразу, это счастье. Это гораздо лучше, чем оказаться в тюрьме. Быстро умереть и помочь женщине с ребенком. Вот чего ему хотелось. «То, что вы предлагаете, самоубийство», — сказала Чита, уставившись на него. «А я говорю, что это единственная для нас возможность. Возьмем внезапностью, они и очухаться не успеют, но быстро, пока дом не окружен». Перепуганный, растерянный Риф уже бросился было к двери, но девушка соскочила со стула и преградила ему дорогу. «Риф, где твоя голова? Если мы двинемся отсюда, нас перестреляют, как бешеных собак». Крик сестры заставил Рифа остановиться. Он заколебался. — Не слушай ее! Наше дело вырваться отсюда! — закричал возбужденно Мое. В ответ Рифа огрызнулся и, заметив в глазах сестры особый блеск, значение которого хорошо знал, отвернулся от Цигетти. — Зачем тебе этот жирный идиот? А уж если мы тронемся из дома, то прикроемся мамашей и ребенком. — Нас не остановит, пока миссис Дермот в наших руках, — закончила девушка. Риф с удивлением посмотрел на нее, а, поняв, заулыбался. — Но, детка, у тебя есть мозги, их хватит на двоих. — Пойдем же к этой миссис, чего нам ждать? Когда Риф было направился к двери, Мое преградил ему дорогу. — Прочь, или я стреляю! — Попытаемся уйти, но без миссис Дермот и ее ребенка! — скомандовал Цигетти и поднял на юношу пистолет. В этот момент за песчаными дюнами Вик, Гарнер и Броди обсуждали обстановку. — Послушайте, мистер Дермот, положение серьезное. Теперь они знают, что мы здесь. К дому подойти не сможем, не получив пули в лоб. Один из нас уже пострадал. Наверное, надо доставить на место мисс Ван Вилли, привести еще людей на помощь. А сейчас ничего не остается делать, как только ждать. Вик чуть не сошел с ума, услышав этот полицейского. «Моя жена и ребенок в доме. Как я могу оставаться здесь, если жена и сын в руках убийц? Мне необходимо пробиться туда любыми средствами. И не пытайтесь меня остановить. С выкупом в руках я двинусь в дом, отдам деньги, и пусть они убираются на все четыре стороны, пока моя семья в опасности, я не могу жить». «Я вас отлично понимаю, Дермот, но беда в том, что они знают о том, что мы здесь. И, получив выкуп, будут уходить, прикрываясь вашей женой и ребенком. Эти выродки догадались, что мы здесь, а в этой ситуации мы не сможем стрелять по их автомобилю. А когда они поймут, что в безопасности, выбросят вашу жену с сыном или даже убьют, с них станется, выкупа им отдавать ни в коем случае нельзя». Буроди, который пошел к машине, вернулся бегом. «Деннисон на проводе! Им нужны вы, Гарнер!» Полицейские кинулись к джипу, а Вик остался один. Немного подумав, Дермот сел в свой кадиллак и двинулся к ранчо. Когда он проскочил мимо полицейских, те что-то закричали ему вслед, но остановить не смогли. «Дермот поехал к дому. Его предупредили, но он не послушался», — доложил Гарнер к Деннисону. Тот вырвался. «А, безмозглые твари! Можете, по крайней мере, доставить мисс Ван Виль? Сама она способна вести джип?» Броди ответил, что не может, так как девица в истерике. «Тогда пусть Броди отвезет ее к отцу, это первое. Те, конечно, трое используют миссис Дермот как заложницу. Оставайтесь на месте. Если они прорвутся, дайте знать. Надо заблокировать дороги. Держите связь со мной и ни шагу от дома. Мне надо знать, как развернутся события», — проговорил Деннисон и положил трубку. В ранчо близнецы с ужасом уставились на угрожающего пистолетом Мой. «Старый дурень, разве непонятно? Возьмем эту бабу и будем в безопасности!» — прорычал Риф. «Осталось недолго, все равно погибать. Поедем без нее!» — сказал Мой устало. «Только с ней! Или вообще не поедем?» — взвизгнула Чита. «Сделаешь то, что я прикажу, иначе застрелю вас обоих! Мне терять нечего!» — закричал Мой, и лицо его побагровело. В этот момент подъехал Вик. Свет от фар врезался в окна, Цигетти бросился вперед, а Чита навалилась сзади и выбила пистолет. Когда Моя встала, она отскочила и наставила на него оружие. «Теперь мы на коне!» — вскрикнула девица. Риф раздвинул занавески и узнал кадиллак Дермота, а потом увидел, как тот выскочил из машины. «Это Дермот!» — закричал он. «Следи за ним!» «А сам не показывайся», — скомандовала Чита, передав пистолет брату. Риф снова устремился к окну. Вик стоял неподвижно, глядя на ранчо. Он заметил юношу. «Я здесь один», — сказал он. «Деньги со мной». «Провались ты вместе с ними». «Вот пистолет. Если войдешь, получишь пулю в лоб», — ответил Риф. Вик показал два чемодана и подошел к веранде. «Впустим его», — сказала Чита, — и пошла в прихожую, а брат остался у окна. Мой стоял молча, не отрывая глаз от пистолета. На столе стояла бронзовая статуэтка в виде обнаженной женщины. Цигетти шагнул вперед и приблизился к ней. Заметив это, Риф быстро оценил ситуацию. «Не дергайся, или вся будет кончена с тобой», — предупредил он. «Уже некуда, докатились до ручки. Нам отсюда не выбраться!» — прокрепел в ответ итальянец. «Заткнись! Ты можешь оставаться, а мы уйдем!» Вошел Вик, сопровождаемый Читой, который тут же снова уселась в кресло. «Тебя что, подослали полицейские, голубок?» — злобно процедил Риф. «Что вы там решили?» «Не то, совсем не то, ошибаешься. Их было двое. Но один умер, а другой повез девицу Ван Виль домой». И действительно, сквозь открытое окно слышен был шум отъезжающего автомобиля. «Что думаешь, я так сразу и поверил? Сколько их там еще осталось?» — фыркнул юнец. «Я же сказал, пока никого, но скоро прибудет подкрепление. Через час их здесь будет хоть пруд пруди. Вот деньги. Возьмите и убирайтесь по-добру, по-здорову. Риф посмотрел в окно. — Зажги фары. Посвети. Чита тоже вскочила и устремила глаза в темноту. — А где Крамер? Почему он не явился? — потребовал ответ Риф. — А что ему здесь делать? — Это ваша доля выкупа. Он уж давно смылся, — ответил Дермот. Юноша посмотрел на чемодан. — Сколько здесь? — 1,5 миллиона. — А не врешь? — Можете проверить. И Вик положил чемодана на диван, щелкнул замком и отошел в сторону. Близнецы чуть не задохнулись при виде тех денег, которые предстали их взору. И Рив, загипнотизированный таким зрелищем, совсем забыл о пистолете, чему воспользовался Мой. Итальянец схватил со стола бронзовую статуэтку и ударил ею по запястью юноши. От неожиданности и боли тот выронил оружие, схватился за руку и зашатался. Сагетти тут же поднял пистолет и направил его на Крейнов. Чита не двинулась с места, а продолжала сидеть в кресле, только глаза ее вспыхнули. «Правда ли, мистер Дермот, что полицейских здесь нет?» — спросил Моя. — Они бы нам сейчас пригодились. С этими двумя надо справиться. Постарайтесь вызвать охрану. — Один еще остался, — потребовал Мой. Придерживая ушибленную руку и ругаясь, Риф облокотился о стену, когда Вик направился к двери. Итальянец навел пистолет на юношу, стоя в полоборота к Чите. Он не видел, как та просунула руку под сиденье кресла и нащупала там автоматический пистолет, который она прошлой ночью вынула из кармана брата и спрятала под подушку. Вик вышел в коридор, и когда он уже подходил ко входной двери, вдруг выскочила из спальни Кэрри. «О, Вик! Я услышала твой голос и не поверила своим ушам!» Супруг бросился к ней и обнял. — Все налаживается, дорогая. — Подожди минутку, я только приведу сюда офицера полиции. Я... Раздался выстрел, заставивший их вздрогнуть от ужаса. Это Чита разрядила пистолет в спину Моя, который без звука свалился на пол. Оружие его выпало из рук и откатилось к ногам Рифа. Лицо девушки побледнело и стал напоминать маску. Она заметила, что Мой шевельнулся, пытаясь подняться, чтобы достать свой пистолет. Тогда Чита выстрелила еще раз. Прежде чем его сознание полностью затуманилось, Мой вспомнил о матери. Она всегда была с ним. С ее смертью кончилось и его существование. Хорошо, что, по крайней мере, он не попадет в тюрьму. Возникла еще одна мысль. Воспоминания о ребенке Дермота. Рив взял пистолет Моя левой рукой. «Этот сукин сын сломал мне руку!» — простонал юноша. «Заткнись!» Взвизгнула Чита и нацелилась на вошедших Керри и Вика, которые, глядя на нее, остолбенели от ужаса. «В доме стреляют?» «Похоже, семья нуждается в помощи!» «Можно мне пойти туда и узнать, в чем дело?» — спросил Гарнер. «Ни в коем случае», — решительно ответил Деннисон. «Помощь прибудет меньше, чем через час. Местная полиция уже послала к вам своих людей». «Доложите, если трое преступников попытаются прорваться, прикрываясь Дерматами. Обо всем сообщайте. Понятно?» «Но ведь они способны уничтожить всю семью! Не могу же я сидеть, сложа руки!» — запротестовал Гарнер. «Оставайтесь на месте, как приказано!» — гаркнул в ответ Деннисон. При виде мертвого человека Кэрри закричала и в ужасе прижалась к плечу мужа. Риф тоже казался ошеломленным смертью Мой. «Не знаешь, что делать!» Он уставился на сестру и на пистолет в ее руке. Несмотря на смущение, он понимал, что надо слушаться Читу. — Возьми деньги и отнеси в машину, — скомандовала девица. — Не могу я. Рука сломана, — взмолился Риф. — Что я сказала? — Какого черта ты носишь с своей рукой? Деньги в машину! Не выдержала и закричала Чита. Ругаясь, Риф спрятал пистолет в карман, закрыл крышки чемоданов, схватил их левой рукой и поволок из комнаты, а девушка в это время следила за супругами, наставив на них оружие. «Я убила его. Теперь мне терять нечего. Мы уйдем. Но возьмем с собой вашу жену», — обратилась она к Вику. «Будете сопротивляться, пристрелю вас и вашего ребенка. А теперь отойдите от нее и встаньте лицом к стене», — скомандовала она. «Не отдам я жену, нет», — решительно сказал Вик. «Делайте, что приказано. Больше повторять не буду», — взвизгнула девица. Кэрри отошла от мужа. «Я поеду с ними, Вик. Пожалуйста», — пролепетала она. «Нет, лучше я. Какая вам разница, кто? Моя жена останется с ребенком», — проговорил Вик и подошел к Чите. В это время вошел Риф и встал позади Дермота. Кэрри не успела предупредить мужа, а юноша прикладом ударил Вика по голове, и тот потерял сознание. Кэрри бросилась к мужу, но Риф схватил ее. «Уходим! Уходим отсюда!» — закричала Чита. Так как Кэрри сопротивлялась, Риф стукнул ее по лицу. Ослепленная женщина тоже упала, брат и сестра схватили ее и затолкнули в кадиллак. Чита села за руль. Риф сгреб в пленницу и усадил на заднее сиденье, а сам устроился рядом. Девушка повела автомобиль к воротам. — Как ты думаешь, они будут стрелять? — с дрожью в голосе спросил Риф. — Кто их знает? — неуверенно ответила Чита. Юноша схватил Кэрри, прикрылся ее телом, как ширмой, и поглядывал на сестру, которая, крепко сжимая баранку, рулила к воротам. Деннисон рассматривал большую карту района, окружающего Вейстлин, когда Гарнер обратился к нему. — Они прорвались минуту назад, шеф! Я видел двух женщин, но мужчина, возможно, лег на пол. Одна вела автомобиль, другая была на заднем сиденье, ехали в кадиллаке Дермота, от калитки свернули налево, значит, направились в Бостон-Грик, — отрапортовал Гарнер. Деннисон быстро посмотрел на карту. — Хорошо, Том. Зайди в дом и посмотри, что там, где Дермоты. Может, они у себя, но сомневаюсь. Позвони. Буду ждать. Гарнер бросился к ранчу. Когда он вошел, Вик нетвердой походкой уже добрался до двери. — Они взяли мою жену. Они могут сделать с ней все, что угодно, — едва вымолвил Дермот и качнулся вперед. — Куда они поехали? — спросил Гарнер Вик. — В сторону Бостон-Грик, — ответил Гарнер. — А здесь что произошло? — Посмотрите сами, — ответил Вик. — Там мертвец. Гарнер прошел в гостиную, где на полу лежал мертвый Мой. К этому времени Деннисон поднял по тревоге всю патрульную службу в районе Бостон-Грик, чтобы разыскали кадиллак. Другим было приказано следить за аэропортами, окружающими этот район. Услышав донесение Гарнера, Деннисон помрачнел. «Далеко они не уйдут. Рано или поздно, но придется им остановиться. Но пока с ними миссис Дермот машину задерживать нельзя. Приезжайте, привезите мистера Дермота. Объясните ему, что мы сделаем все, чтобы спасти его жену», — пообещал Деннисон. Пока Гарнер слушал своего начальника и будущего тестя, он услышал, что кто-то заводит автомобиль. Поэтому полицейский прервал разговор и бросился к окну. И тут он увидел то, чего опасался больше всего. Вик взял машину Мои и уже двинулся к выходу. Проклиная беспокойную службу, Гарнер помчался к воротам. — Дермот, остановитесь! Ему пришла в голову мысль, что несчастный супруг в горячном состоянии может попытаться догнать кадиллак. И тогда произойдет еще одно несчастье, новая смерть. И в этот момент полицейский услышал громкий плач ребенка. — О, бог мой, еще этого не хватало! Что делать с малышом? Оказавшись между двух огней, Гарнер снова связался с Деннисоном, на что тот спокойно ответил. — Вы же собираетесь жениться и будете иметь своих... А здесь для вас хорошая практика. Ладно, привезите пока ребенка сюда, а там что-нибудь придумаем. На последней скорости Кадиллак вгрызался в темноту в сторону Бостон-Грик. Чита бешено мчалась и в то же время следила за дорогой. Неожиданно ее ослепила впереди идущая машина. Девушка испугалась. Но пока все шло по плану. К тому же у них 1,5 миллиона и 2 пистолета в придачу. Разве что-нибудь могло им помешать? Кэрри сидела в углу на заднем сиденье. Она была страшно напугана, но все-таки надеялась, что когда-то наступит конец этой сумасшедшей езде. А дальше что? Как Вик? А самая ужасная судьба ребенка? Кто позаботится о нем? Бормоча что-то себе под нос, Риф осматривал сильно распухшую руку. По-видимому, она не была сломана, хотя и очень болела, так как пальцы шевелились. Юноша понял, что он не калека. Ему так не хотелось погибать. Надо успокоиться. Он наклонился и крикнул сестре. — Какого дьявола гонишь машину? Угробишь нас совсем? Куда мы едем? Пока Риф кричал, Чита еще больше увеличила скорость. — Слышишь меня? Мы же разобьемся! — заорал он. — Заткнись, сморчок! — ответила девушка, но скорость немного уменьшила. — Куда мы направляемся? — снова спросил Риф. — Здесь должен быть аэропорт. Одно наше спасение — добраться до Мексики, если сядем в самолет. Все дело в шляпе. После этих слов юноша стал немного успокаиваться. — У тебя, детка, с мозгами полный порядок, — сказал он сестре. — Поищи-ка карту, чтобы знать, куда ехать. Риф начал спешно шарить в машине, но ничего не нашел. Опять выругался и вспомнил о Кэрри. — Где ближайший аэропорт? Женщина невольно прислушивалась к разговору близнецов. Она, конечно, знала все аэропорты, но решила не говорить им об этом. — Мне они ни к чему, — сказала она. Риф наклонился к ней и показал кулак. — Где, — спрашиваю последний раз. — Хочешь потерять зубы? — процедил юнец. Кэрри побледнела, но не сдалась. — Сказала, — не знаю, — повторила она. Риф повернулся к сестре. — Что нам делать? — Найдем, не волнуйся, — успокоила Чита. Она заметила, что бензин заметно убывает, и повернулась к брату. — Приготовь пистолет. Нам придется остановиться у бензоколонки. Тем временем Риф подсел поближе к Кэрри. — Послушай, по-хорошему прошу, если будешь упрямиться, отправишься на тот свет. Теперь он держал в руке пистолет мой. Женщина отодвинулась от него. Когда они подъехали к Бостон-Грик, то увидели яркий свет на станции обслуживания. — Могут быть неприятности, следи внимательно, — сказала Чита, — и всыпь ей, как обещал. Она спрятала свой пистолет, чтобы быстро достать его в случае необходимости, и въехала на станцию. Высокий, симпатичный на вид служитель подбежал, когда появился Кадиллак. — Можете заправить и помыть машину? — вежливо спросила девушка. — Мы очень спешим. — А почему нет? — улыбнулся служащий и воткнул наконечник шланга в отверстие бака. — Масло, воду, шины поменять? — Да, — согласилась Чита. Риф, все еще не спуская глаз, Кэрри открыл один из чемоданов и вынул 100-долларовый банкнот. Сестра молчаливо уселась рядом, посматривая на пистолет брата. — Хорошо, что вам не нужен телефон, — продолжал между делом словоохотливый мужчина. — Целыми днями, не переставая, трезвонит, даже аппарат отказал. — Ладно, мы обойдемся, только поторопитесь, нам надо быстрее. В округе где-нибудь есть аэродром? — спросила девушка. — Конечно, еще пару миль по дороге прямо, потом налево. Там двое молодых недавно открыли дело. Называется Оро Грант. Это рядом. Пока еще у них не все налажено. Когда потребуется, может сесть в самолет, если так спешите, — охотно сообщил мужчина. Он вынул шланг и взял 100-долларовую банкноту. — Нет ли у вас помельче? — Только такие, — ответил Риф. — Произошла задержка. Пока служитель отсчитывал сдачу, трое молча ждали в машине. Ни Риф, ни Чита не подумали об удаче поломки телефона на станции. Они находились всего в 50 милях от Бостон-Грика. И о полиции все-таки не могла туда отзвониться. Теперь девушка вела машину прямо по дороге. Риф, немного придя в себя, задумался о будущем. Предложение Чита о побеге в Мексику казалось сначала очень привлекательным, но потом он посмотрел на пленницу, сидящую рядом, и решил, что задуманное не подходит. «Детка», — сказал брат и наклонился к девушке. Это было одно из самых нежных слов при обращении к сестре. «А разве тебе не нужен паспорт, чтобы перебраться в Мексику?» «Дурачина, штериф! Главный наш документ — эти 1,5 миллиона долларов и 2 пистолета. Нам везде дорога», — спокойно ответила Чита. «Ну, а как насчет этой? Что с ней делать?» — она кивнула в сторону Кэрри. «А что тебя заботит? Женщина будет с нами, пока мы окончательно не выпутаемся из неприятностей». Риф надул щеки и неуверенно присвистнул. «А что дальше, детка?» «Не знаю. Что-нибудь придумаем», — спокойно и холодно ответила девица. Впереди она увидела указатель и свернула в сторону аэропорта.